Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 526. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Псалом 127, стих 5. Таково обетование для богобоязненного человека, который добросовестно пребывает на пути Господнем. Дом его благословен, жена его и дети его являются для него источником величайшего счастья. Как член церкви, он увидит рост ее, потому что дом Господень ему так же на сердце, как и его собственный. Когда Господь созидает наш дом, то это радует нас только в том случае, если мы видим, что созидается одновременно и дом Господень. Наши блага не будут поистине хорошими, если мы не совершаем добра с целью помочь церкви избранных Божиих. Ты будешь благословенным, когда ты будешь подниматься в дом Божий. Ты будешь подобен зеленеющей маслине, когда будешь возносить молитвы и словословия за великую жертву Иисуса Христа. Господь благословит тебя, Сиона, из своего святилища. И не только тебе одному это благословение во благо, но и церковь твоя будет расти, умножая число верующих, а святое дело их увенчается успехом. Это обетование исполнится на многих облагодетельствованных еще во время их земной жизни. Если они умрут, пострадает дело. Итак, поспешим принадлежать к числу тех, которые делают добро в Доме Господнем в течение всей своей жизни. Господи, сделай из меня по милосердию своему такого человека.